Мур-ур-ур, кошка вздрогнула, но не все прозевали жуков. Показали Берлин, где прислушались к предупреждениям герцога и во всеоружии встретили жуков. Показали Париж, где с трудом, но все же избежали катастрофы. А затем был Мадрид, где до сих пор идут сражения, а треть города лежит в руинах. Затем показали и другие страны, и кто как, но многие все же смогли отбиться. Все-таки основной удар был на Китай, Индию, Российское царство, Японию и Британию. Так, к примеру, в Саудовскую Аравию ни одна десантная капсула и не упала. И таких стран было много. Но, есть и хорошие мяу-новости, заговорила кошка, и показали Индию. Тысячи солдат в легком снаряжении и многие даже без бронекостюмов. Они заняли дома и построили баррикады. А затем пришли мутанты с жуками, и вскоре все на этом месте было завалено трупами людей да залито кровью. Но в следующем кадре по этой же улице шагают роботы, и идет тяжелая пехота под флагом ЧИПИ. Человеческий альянс против инсектоидов, завершив зачистку на своей территории, помог соседям и спас мир от ужасающей катастрофы, подытожил телек. Мяу страшнее, чем в Британии. В Индии проживает 2 миллиарда человек, и была высокая вероятность, что все они станут мутантами. И кто там смеялся над альянсом? Усмехался телек. По моим мяу данным, силы альянса уничтожили 6,2 мяу-миллионов ирк-мутантов, и где они столько мяу-патронов взяли, а также уничтожили кучу тех странных жабо-жуков и самих грас. В мяу-оправдании скажу, что альянс использовал всемирно известную певицу Нану. Вновь появилась картинка, и было показано, как, стоя посреди длинного моста, играют на музыкальных инструментах князь с женами. Девушки поют, а на этот мост с обоих берегов мчатся сотни тысяч мутантов. Мост же был полон роботов и тяжелой военной техники, а также по берегам била артиллерия, и всюду летали глаза. Картинка отдалилась, и можно было увидеть всю эту сцену с расстояния. Выглядит мяу эффектно, и поет красиво. А мяу почему так происходит? Почему мурк-мутанты так реагируют на мяу-песню? Мутанты чувствительны к эли. Анана имеет акустический дар, и он может распространяться на большие расстояния. Хватает совсем небольшого воздействия на мутанта, чтобы он взбесился и пошел искать источник лим-излучения. Вот как, странно, что, мяу, этим трюком никто не пользуется. Обычно одаренные с таким даром становятся боевиками. Они используют его для резких атак. Нана же тренировала его для пения. Мяу поняла, воскликнула кошка. Они мурк секундочки, а она может мяу часами. Немного двусмысленно, но да, так и есть. А теперь, дабы все мяу расслабились, переходим к мяу смешным новостям. Утро. 99.03 и компания. Пробуждение было божественным. Мы спали до 11 утра, а проснулись от будоражащего фантазию запаха еды. Служанки принесли подносы в кровать, и мы сразу же приступили к сытнейшему завтраку. Потом у нас был сеанс расслабляющих процедур, весьма долгий, кстати. За ним ванная с целебными травами и массаж, весьма расслабляющий и приятный, с маслами, содержащими эли, красивыми девушками, которые этот массаж делали, и горячим продолжением. Острый индийский суп, казалось, он прогревал даже душу. После него мгновенно оживаешь, но и потеешь, как будто находишься в финской сауне. Так что далее был душ, переодевание, и нас всех собрали в красивом саду на чаепитие. Девчата были розовые, да и царь с остальными тоже. Всех ублажили, расслабили и укутали в плотные халаты. У девчат был свой столик в саду, а у мужчин – свой. Теперь даже домой не хочется лететь, там работа и проблемы. Хохотал царь, и мы все закивали. Лишь мамонт ухмылялся. А еще там две жены, которые тебя на части порвут, если ты вскоре не вернешься и не займешься делами, подколол азиат. И да, Роман женился на Марии, своей помощнице, сразу после свадьбы с дочерью императора. Раньше не мог, это было бы очень неприлично, что первая жена – простолюдинка, а вторая – дочь императора. Можно сказать, оскорбление. Умеешь испортить кайф. Ну а кто тебя заставлял жениться? Усмехался мамонт, а вот Ван Ли не улыбался. Ой, все, фыркнул царь и отпил чая. За чаем мы обсудили с Раджей поставки лазерных винтовок. Хоть они и устарели, но мои винтовки – лучшие, что есть на рынке. В членстве в ЧИПИ мы, конечно, же отказали Раджи. Не может чей-то подданный стать членом альянса, но договорились о сотрудничестве. Построю здесь электростанцию на Гелий-3, когда закончу с текущими заказами. В Китае их уже 43, 10 в Российском царстве, 2 в Швеции и вскоре в Дании одна будет завершена. Стоит ли говорить, как удивились предприятия, к примеру, Тольятти, когда получили первый счет за электричество. Он был в 10 раз ниже, чем обычно. Правда, в целом, цену можно снизить куда больше. Однако это можно уже сделать после того, как электростанция себя окупит. И да, при цене в 10 раз ниже старый доход от продажи электроэнергии городу лишь вырос. Но не буду вдаваться в подробности, там все сложно. Вечером же мы покинули Индию, так и не встретившись с императором. Он на нас обиделся. Мол, мы не пришли к нему на поклон, перед тем как приступать к ликвидации зон. Я был удивлен, а Роман коротко и ясно охарактеризовал императора Индийской империи. Мудак он, и в целом с этим можно согласиться. А еще мы переговорили и решили не пускать Индию в чипи. Все же наш альянс не только военно-политический, но и экономический. У нас, грубо говоря, своя зона торговли, и впускать в эту зону Индию было бы губительно для всех стран альянса. При этом индийский император не контролирует большую часть своей страны, и непонятно, какую пользу Индия может оказать альянсу. Пока что видится лишь вред. Наши войска уже развезли по домам, и сейчас мы будем зализывать раны. Ну и думать, что делать дальше. И вот я приземлился в космопорту Магнитогорска. Туман стал гуще, но проблем пока что нет. Ну кроме несобранного урожая. Как сообщают роботы-фермеры, урожай уже мутировал и в основном ядовит. Да уж, ладно. Выйдя из трюма десантного корабля, направился к огромному ангару вдали. Его возвели в кратчайший срок, и я вошел внутрь, тут же оказавшись в парилке. Было жарко, очень. А еще здесь стояли десятки металлических арок, по которым двигалось множество механических рук-манипуляторов. И под этими арками строился. Я там строился. Людей здесь не было. Все же подпускать кого-либо к своим основным системам. Я не сумасшедший, так поступать. И сейчас эти механические руки собирали нового меня. Детали были подготовлены заранее, но без телепортации все затянулось. А пока не завершится сборка хотя бы 30%, телепортации не будет. Зато вместо надоевшего КАППА-03 будет кое-что получше. Но, будь мои запросы поскромнее, я бы уже давно завершил модернизацию и бился бы с жуками не как эсминец, а как крейсер. С другой стороны, толк от слабого крейсера, это был бы просто большой эсминец. А мне нужна мощь, которая уничтожит даже кита. Тысячи роботов сейчас трудились, собирая меня, и, судя по отсчету Ларри, здесь все будет идеально. Тогда я направился во второй ангар, он был в разы меньше, и там сейчас заканчивали патрульный корвет. Нет, не починенный, а новый. Уже второй, кстати. Первый носится по орбите в погоне за разведчиками Грасса и уничтожает их. Поняв, что облажались, жуки начали уничтожать спутники землян. Благо, фрегат и корвет смогли их прогнать. Но стоило им отвлечься на землю, как вновь повылезали гады. И нет, я не буду использовать корветы для помощи другим странам. Они ведь слабенькие и нужны лишь для патруля. А то прилетит стая стрекоз и уничтожит корвет. Хватит сотни или двух этих тварей. Что касается адмирала Ушакова и китайцев на Луне, к счастью, все они уцелели при крушении. Ну, по крайней мере, никто не умер. Сейчас весь их экипаж отдыхает на лунной базе, и вскоре завершится ремонт обоих фрегатов. Роботы Луны, позабыв о базе, в первую очередь бросились на ремонт кораблей. Жаль, моя верфь на Луне лишь для корветов, фрегат туда не затащить для ремонта. Но верфь активно работала над производством деталей. Впрочем, база помаленьку, но тоже чинилась, и вскоре возобновится добыча гелия-3. Другие ресурсы уже добываются, и началась их переработка. Также завершается ремонт стены и укреплений города и космопорта. Завершив осмотр, покинул ангар и сел в машину. «Добрый вечер, господин», — сказала мне Анастасия. «Она редко передо мной появляется, но это лишь потому, что много работает. На ней в основном дела города, и она больше времени проводит в мэрии, чем в резиденции. Да и бабушка ее припахала помогать отбирать у Железнякова имущество рода. Но уже все отобрано, так что Настя разгрузилась. И стоит отметить, что за последние полгода эта потрепанная жизнью 40-летняя женщина заметно преобразилась. Да и стала выглядеть моложе, краше и эффектнее. Добрый, Насть, улыбнувшись ей, расслабился на заднем сидении внедорожника. Девушка же была в комбинезоне и респираторе. Пусть машина и оснащена фильтрами воздуха, но излишний риск нам не нужен. Как проходит эвакуация? Все хорошо. Фермеров уже заселили в дома, построенные на такой случай. Предприятия и заводы, находящиеся в тумане, работают стабильно. Все же вы предупреждали о таком варианте развития событий и требовали от аристократов позаботиться о защите. И как люди, не боятся работать в тумане, боятся, но понимают, для чего это нужно. К тому же всюду ваши роботы, ответила Настя. Хорошо, скольких еще нужно эвакуировать? Сложно ответить, но жители северных поселений не хотят покидать дома. Мол, авось пронесет, мрах, как же я уже устал от этого авось пронесет, простонал я. Ладно, решу, что по правопорядку. Честно говоря, люди все еще в состоянии шока от произошедшего. В этот момент мы въехали в город, и я тут же выглянул из окна. Зонтик закрывал город, и над ним все зеленое. Поэтому уличное освещение работало на полную. Все же туман поглощает немало солнечного света. При этом, город жил своей жизнью. Люди ходили на работу, на дорогах куча машин и пешеходов, а в школах идут уроки. Точнее, не сейчас, вечер уже. Но вот рестораны, расположенные вдоль главной улицы, были полны людей. На Нору такого не было, ресторанов. Люди работали до отбоя и ложились спать. Потом вновь утро, вновь работа и так до окончательной гибели планеты. Здесь же все иначе. Ладно, вскоре мы приехали в резиденцию, а у входа меня встречали горничные во главе с Дарьей. Та тоже нарядилась в горничную. С возвращением, господин, хором произнесли они и поклонились, а я едва успел подхватить Дарью. Она вновь не рассчитала балласт и чуть не улетела вперед. Спасибо, раскраснелась та от стыда, находясь в моих объятиях. Как вы тут? Проблемы были? Только парочка шпионов с интересными дарами. Они уже в тюрьме, булькают и анализируются, ответила первая. Кивнув ей, занес Дашу в дом и встретил мать с бабушкой. Они поприветствовали меня и ушли, а мы в спальню. Вот только, смотрю, кто-то решил сегодня умереть от истощения, хихикала Нина, сидевшая на кровати. Там же на животе лежала Василиса и виляла хвостом, и, конечно же, была голая. Котя с Мэйлинь сидели на креслах, и первая учила вторую контролю над Элли. Жени не было, Беллы тоже. Так, я опустил Дашу на ноги и попятился к двери. А она открылась, и мне в спину что-то ткнули. Руки вверх, заявила Женя, и я поднял их. Вы обвиняетесь в неважно. Главное, что наказание будет суровым. Обвиняемый, снимайте штаны. Главное, чтобы после всех этих сражений я не погиб от разрыва сердца или инфаркта. Не умрете, пользователь. Я позабочусь об этом. Так что удачи. А я отключаюсь, сказал Ларри. Вот, гад. Глава 4. А это точно не опасно? Спросила меня мать, сидевшая на городской стене. Но не как простолюдинка, а на стульчике. Все комфортно, удобно, и недалеко сторожат три горничные. Опасно. Поэтому, когда запас Элли упадет до половины, придется уйти, ответил я ей и посмотрел на зеленое небо. Туман немного сгустился. Нужно бы начинать действовать. Но на это пока не хватает сил. Хорошо. И это нужно для эволюции. Да, спросила мать. Да. Воздействие токсина на организм вызывает хаотичную эволюцию. Но Элли защищает тело, поэтому мутации не происходит. Вместо этого идет медленное развитие. Можно сказать, что так развивается дар. Спасибо, она попыталась улыбнуться, но задумалась. А что такое этот токсин? Откуда он взялся? Имею в виду, что не может же такое существовать само по себе. Есть теория, что он появился в ходе войны. Грас воевали друг с другом, думаю, через это проходят все народы. Но подтвердить это мы не можем. Ведь родной мир жуков был полностью уничтожен. Однако искусственное происхождение токсина уже было подтверждено. А может ли быть, что Грас когда-то были людьми? Есть такой вариант, но ты знала, что ДНК человека и банана схожи на 60%, с мышью на 85%. Так и с Грас. У нас есть общие гены. Знаешь, вот ты сказал про бананы. Смотришь на некоторых людей и веришь в это, что вот он, точно банан. Смеялась мать, и как же она права, хотя многих я бы назвал кокосами, такие же непробиваемые, и внутри лишь невкусная водичка. Впрочем, возможно, сравнение не очень корректное, но, мне уже пора уходить. Так что, раздав горничным приказы, направился прочь и кивнул одному рыжебородому мужчине с обезображенным лицом. Посмотрим, сможет ли он найти в себе силы и поговорить уже с Еленой. Ну а я направился в резиденцию, где меня уже дожидались люди. Много людей. И вот я прибыл в зал для совещаний. Здесь за столом собралось около 30 человек. Все смотрели на меня, и многие были взволнованы. Ну или даже можно сказать расстроены. Прошу прощения за то, что заставил вас ждать. Я сел во главе стола, и позади меня включился широкий экран, и на нем были спутниковые снимки. На них показана девятая зона и распространение тумана на фронтире. Как вы видите, туман продвинулся не только у нас. Девятые и десятые вновь врубили свои вентиляторы. В Кургане и Челябинске введен режим ЧС, а Оренбург и вовсе пришлось эвакуировать. «Нужно выбить жуков», — выкрикнул один из аристократов. «Выбейте. И что вы так на меня смотрите?» — поинтересовался я у ошарашенного мужчины. «Или вы хотите, чтобы это я все бросил и пошел биться с жуками?» «Нет, я, если вы соберете армию, то и мы», — начал тот мямлить, но я перебил его. «В прошлом сражении я безвозвратно потерял половину армии. На ее воссоздание нужно время. А количество жуков мы с вами прекрасно знаем. Все видели, сколько их отступило. И может, у вас есть десятки тысяч солдат, а у меня нет столько. Прошу прощения». Я махнул рукой, и вновь сменилась картинка на экране. Теперь там был показан весь мир. Этого нет в сети, так как данные лишь с моих спутников. Спутники землян же немного пострадали от действий разведчиков ГРАС, но не существенно. Хотя проблемы, да, были. На этой картинке вы видите, что в мире жопа, кратко и весьма грубо охарактеризовал я. Я бы сказал слово на букву «П», но пусть будет жопа, добавил Львов и нашел всеобщее одобрение. Соглашусь, но оставим вульгарщину на потом. Как вы видите, помимо того, что все зоны выросли в размерах, у нас появилось множество новых. Они пока маленькие, но все мы знаем, как появилась, к примеру, девятая зона, продолжил я. «Идиот и политика», — хмыкнул Львов. «Именно», — кивнул ему. «Сейчас же, помимо множества точек высадки и малых пятнышек тумана, мы имеем 4 сформировавшиеся зоны в Британии, 1 в Японии, 3 в Корее, 2 в Сиаме, 2 в Испании, 1 в Болгарии и 4 в Бразилии. Но там они просто высадились в джунглях и сразу стали строить узлы до гнезда. Ну и напоследок, конечно же, страна, которая, судя по фильмам, является главной целью пришельцев». Я сделал паузу, а люди сдержанно рассмеялись. «В США у нас 11 новых зон. На прошлой неделе было 15, и дай бог, все зоны будут уничтожены и не появится новых», продолжил я, ну и указал на карте, где что. «Зоны стремительно росли, и каждый день промедления – это повышение шанса на то, что зона сможет закрепиться. Помимо этого, усилились все старые зоны. Они получили подкрепление, ресурсы и, вероятно, зона в Австралии получила нового генерала. Возможно, еще и где-то есть королева, но на ее счет размышлять пока не будем. Слишком мало информации». Я продолжил объяснять людям состояние дел в мире, а затем, когда у них уже, наверное, вспыхнул мозг, вернулся к делам насущным. «Кораблев, что с поездами? Как вы и просили, герцог, все они защищены и герметичны. Поражаюсь вашей предусмотрительности. Несмотря на туманные заражения, поезда продолжают курсировать. Груз, пассажиры, график перевозок, ничего не сбилось». «Хорошо», — кивнул я ему. «Благодаря тому, что мы не изолированы, люди не паникуют и могут спокойно выехать из города. Или, наоборот, приехать. И грузопоток не прекратился, что самое главное. Также у нас стоят станции очистки, где очищают поезда от всякой дряни, которая могла прицепиться в зоне. Руда и прочие ресурсы также добываются без сбоев». «А у тебя как дела?» – спросил я у своего главного пограничника. «Ведем строительство подземных переходов между сооружениями для удобства. Но пока что все терпимо. Люди работают, солдаты охраняют, ресурсы добываются», – ответил Львов, и я довольно кивнул. «Благодарю за работу и за то, что послушали мои предупреждения. Со строительством помогу, у меня освободилось некоторое количество роботов». Я перевел взгляд на другого аристократа за столом, средних лет мужчину. Тот занимался фермерством и был самым грустным. У него немалый ущерб в области животноводства. Он попросту не успел всех перевести. Ну а герметичных коровников не существует. По крайней мере, до такого он не додумался. «Я компенсирую часть ваших потерь, Максим Тимурович, и предлагаю открыть новое предприятие, но детали обсудим позже, наедине. Спасибо, ваше благородие», — оживился тот и обрадовался. Ну а я переключился на других. «Проблемы аристократов нужно решить в зародыше. Все мы тут в одной лодке, и плыть нам еще долго. Александров», — обратился я к своему главному торговцу, — «немного упал спрос на наши потребительские товары, но он начал быстро восстанавливаться сразу после серии репортажей о Магнитогорске. Теперь о нас знают во всем мире», — с довольной улыбкой ответил пухловатый мужчина. «Отели уже полны. Людей очень интересует город в тумане. И мы даже устроили экскурсии на стены, но, конечно же, со всеми мерами предосторожности. Хорошо, а что за ученые там суетятся? Обратился я к Насте. Она тоже здесь была и помогала мне. Это из Новосибирска, ответила женщина. Хотят в относительно безопасных условиях провести ряд экспериментов. Хм, нужно проконтролировать. Займусь. Мы еще долго разговаривали, и в итоге составили план дальнейших действий. Вскоре люди покинули мою резиденцию, а я в холле столкнулся с плачущей матерью, которая в прямом смысле повисла на смущенном отце. «Вижу, вы все решили?» «Да, и я бы воспользовался твоим исцелением», — ответил отец. Мать же что-то несвязное промычала. «Просто отправляйся в госпиталь. Кабинет 99. Тебя проводит первая. И завтра, а может, послезавтра, ты будешь как новенький». «Так быстро?» «Да». С возвращением в семью, отец, я подошел к нему и пожал руку. Ну и на мать посмотрел, та выглядела. Промолчу, слез стало вдвое больше. Так она всей соли в организме лишится, но пусть сами разбираются. Я же направился в свой кабинет, где царили жестокость и насилие над хамелеонами. «Снова ты попался, ты же можешь становиться невидимкой», — покачал я головой, глядя на хами, которого на ковре тискала Василиса. Девушка, лежащая на спине, посмотрела на меня, хмыкнула и продолжила терзать хамелеона. «А остальные где?» «Котя с Мэйлинь тренируются. Женя в гараже, пропитывается машинным маслом. Даша где-то бегает. Нина дает интервью. А Белла с Хосе патрулируют территорию». Волчица посмотрела на меня, собралась подняться, но, взглянув на хами, передумала и продолжила его тискать. Бедолага пытался сбежать и вырваться, но это бесполезно, от волчицы нет спасения. Я же сел за рабочий стол и, открыв почту, за 7 минут ответил на 319 писем. Спасибо Чипу и Ларри, иначе 2 дня сидел бы за этим. Страна уже отошла от шока, и жизнь стала бурлить. Во-первых, это и патриотический подъем. Все же мы лучше всех в мире отбились от десанта жуков. Во-вторых, новости в мире. На фоне той же Японии или Британии у нас все просто замечательно. В-третьих, была выложена полная версия сражения с жуками в космосе, а также битва за Магнитогорск. Люди были в неописуемом восторге, и часть писем были предложениями о съемках документального фильма. Ну, я не против. Также поступило немало предложений о сотрудничестве. Тоже интересно, однако они требуют тщательного анализа. Что действительно интересно, так это письмо от короля Италии. «Уважаемый Сергей Кириллович, к вам обращается Виктория Эммануэль Риччи, правитель королевства Италия. Понимаю, что у вас должно быть множество дел и забот, однако я выражаю надежду, что у вас найдется чуточку времени в вашем графике, дабы посетить мою страну. Не буду скрывать, я впечатлен вашими достижениями, а также альянсом и хотел бы присоединиться к ЧИПе. Понимаю, что вам нет особой пользы от такой небольшой и слабой страны, как наша. Однако я все же выражаю надежду, что моя просьба не окажется проигнорированным. С начала вторжения мы испытываем огромные трудности, не только в военном, но и в финансовом плане. Даже те мизерные потоки гуманитарной и финансовой помощи, что текли к нам со всего мира, были прерваны. Мы умираем, Сергей Кириллович. Страна умирает. Искренне молю вас о помощи. Я задумался, и Ларри выдал мне всю информацию об этой стране, что есть в интернете. Страна-тюрьма, так ее можно охарактеризовать. Люди работают в рабских условиях, получают еду по талонам и живут в условиях жуткого перенаселения, нехватки ресурсов и постоянных нападений жуков, которые резко усилились после получения подкреплений. Немалая часть страны покрыта зоной, и в связи с недавними событиями она еще больше расширилась. Итальянцы пока держатся, но, судя по всему, это ненадолго. Жуки плотно взялись за итальянцев. Мрах, тут своих проблем хватает, еще и это. Однако и бросать их нельзя. Судя по всему, в отличие от той же Японии, которая далека от того, чтобы пасть, Италия уже одной ногой в могиле. «Что-то случилось?» – спросила Василиса, а я увидел ее лицо, выглядывающее снизу из-под монитора. Она сидела на корточках и с любопытством смотрела на меня. «Да, надо лететь в Италию. Помощь нужна?» «Нет, пока только в разведку. Да гум помощь привезу». «Ладно». Василиса потеряла ко мне интерес и набросилась на хами, который пытался открыть дверь. «Не успел. Прости, друг, и не смотри на меня такими глазами. Я не смогу тебя спасти. Мне все же в Италию лететь. А если прилечу исцарапанный и покусанный, меня неправильно поймут». «Ладно». Далее я переговорил с Романом, и он ничего против не имел, мол, все равно ждем, когда ты роботов починишь. Армии он пока особо не мог помочь, никто не мог, все же после Индии всем нужно было восстановиться, да и я не просил помощи военной, а вот ресурсную поддержку мне предоставили. Китай выделил 50 тысяч тонн риса, Россия, пшеницу, Дания, запасы старого вооружения и боеприпасы. Шведы ничем помочь не могут, ведь у них у самих нехватка ресурсов. Также я поговорил с Раджей и купил у него 40 тысяч тонн продуктов питания. Виранджай Сингх был только рад частично расплатиться провизией за лазерные винтовки. И вот утром я прилетел в Италию, страну, которую оставили с 12-й зоны 1 на 1. Эта зона располагалась на севере Италии и тянулась от города Турин до Венеции и Болоньи. Ее распространение ограничивали горы, а также морские ветра. И группировка ГРАЗ в 12-й зоне весьма сильна, лишь глубокая эшелонированная оборона итальянцев помогла им пережить наступление противника. Ну и то, что немало сил враг отправил через горы к соседям. Карта. На названия стран не смотреть. Огромный аэропорт Рима встретил меня запустением. Эта страна когда-то была туристической и процветающей, но эти времена давно миновали. Да и, честно говоря, посмотрел я на эту страну с неба. Выглядит не очень. Всюду трущобы, поселения, поля, даже яблоку негде упасть. Вся земля используется и эксплуатируется по максимуму. Но даже так, судя по всему, безработица здесь ужасающая. И вот трюм десантного корабля опустился, и я тут же попал под обстрел фотовспышек. А снаружи ждали сотни журналистов со всей страны. Со мной шла Анастасия, моя помощница, а также шестая горничная. Она была безликой, ну и без кожи, дабы всем показать, что является андроидом. С журналистами рядом стояли и солдаты, а также суровый на вид мужчина лет 50. Слегка смуглый, виднеются морщины на лице. Взгляд строгий, волосы темно-русые со следами седины. Имеется легкая щетина, а одет он в военную форму. Ну и на голове корона. Он вышел и поприветствовал меня. «Благодарю вас, Сергей Кириллович, за то, что ответили на наш зов, несмотря на все те испытания, с которыми вам и вашей стране пришлось столкнуться», — сказал король, пожав мою руку. «А нас обстреляли фотовспышками. Как раз поэтому я и прилетел. В это тяжелое время люди должны сотрудничать друг с другом и помогать во всем. Оттого и горестно видеть безразличие соседних стран к вашим бедам. Вы совершенно правы, народ Италии страдает, единолично сдерживая пришельцев, а остальные лишь наживаются на зоне. Точнее, наживались, но теперь всем им приходится относиться к ней всерьез. Но не будем о плохом», — ответил мне король. «Соглашусь, от лица ЧП я привез вам гуманитарную помощь. Это лишь первая партия. Однако главное находится здесь», — я кивнул на свой десантный корабль. «Реактор электростанции, работающий на гелий-3. Правда?» — ошарашенно спросил тот, похоже, не веря в этом. Да и журналисты чуть с ума не посходили. «Император-дракон любезно согласился уступить для вас пару мест в очереди. Поэтому вскоре у вас прекратятся проблемы с электричеством. Это неожиданно хорошие новости», — обрадовался король. «А я продолжил и сразу объявил об условиях сотрудничества. Как и везде, я буду владеть 49% акций новой энергетической компании. Остальным будет владеть страна или правящий род. Поэтому я не буду и не смогу вмешиваться в ваши дела. Можете не переживать», — начал я стандартную речь, дабы успокоить людей. «Все же, когда иностранец владеет энергетикой твоей страны, про суверенитет можно позабыть. Роман мне это уже детально и доходчиво объяснил на примерах из истории. Так что, да, я все строю за свой счет и отдаю половину дохода Италии. Зато так банально проще работать. Сразу же испаряются бесчисленные проблемы, и это точно стоит половины дохода». Сделав ряд громких заявлений, мы поехали в город, а в аэропорту уже началась разгрузка. Мешки с зерном, рисом и прочим погружались в машины. Их потом развезут по стране. И не скажу, что я смог накормить всю страну. Далеко нет. Максимум хватит, чтобы дать крохотную порцию еды миллиону человек. Но даже это ощутимая помощь. Правда, все же главное, это пропагандистский эффект. Страна находится в состоянии близком к панике и развалу. Все в мире бросили Италию. А тут еще и жуки наступают. Причем не только по земле, но и по небу. И вот мы сели в машину короля. Правда, ею был военный броневик, но более комфортабельный. «Прошу прощения, у нас других машин не делают», — сказал король, когда мы тронулись. «А покупать из-за границы мы не можем». «Понимаю, и насчет этого. У вас ведь острая нехватка ресурсов?» «Да». приходится закупать металлы, у кого получится. Африка, Албания, Франция и даже Греция – наши основные поставщики. Насколько знаю, у вас есть ряд шахт, которые уже либо выработаны, либо нерентабельны. Так и есть. В последних добыча становится столь дорогой, что дешевле закупать хоть у черта на куличиках, чем добывать самим, удивил он меня русской фразой. И да, добывать руду в шахтах это дорого, все же там тяжело с логистикой, а также скапливается взрывоопасный газ. Поэтому шахту нужно вентилировать, укреплять тоннели и прокладывать рельсы. Плюс требуется много электричества и прочего. Тогда я выкуплю их у вас и создам роботизированную добычу. Но продавать металл вам не буду, а построю завод по созданию роботов. Что на это скажете? Скажу, что нам ни на что будет их покупать, вздыхал тот. Запишем как гуманитарную и военную помощь. Ваше членство в ЧИПе будете обсуждать уже сами в Москве. Честно сказать, я удивлен. Не стоит удивляться, потому что речь идет не о деньгах, а о выживании человечества. И я не шучу, люди одной ногой в болоте, и оно уже засасывает нас, стал я серьезным, вновь удивляя короля. Какие уж тут шутки. Видел я ваши сражения в космосе. Сложно поверить в такое. Но когда видишь, что происходит в мире, осознание постепенно все же приходит. Хорошо, тогда к другим вопросам. А вопросов у меня было много. Очень много. В основном они касались состояния страны, намерений короля, а также, что самое главное, состояние вооруженных сил. Ну и получил на них ответы. Если коротко, то в стране только на фронтире 500 тысяч человек. Все это легкая пехота с ужасным снаряжением. Они в основном защищают горы и укрепления. Немногочисленная тяжелая пехота и техника защищают равнины перед городом Равенна, долины и ущелья. Еще 500 000 солдат распределены по всей стране для поддержания правопорядка, так как голодные бунты случаются регулярно, и страна в шаге от развала. И когда мы въехали в Рим, я самолично убедился, в каком состоянии находится страна. Для начала, главная улица столицы страны была огорожена высоким забором с колючей проволокой. На той стороне собралось немало людей посмотреть на нас, но смотреть было особо ни на что, так что вскоре люди начали быстро расходиться. Солдат же была тьма. Они охраняли забор и проезд короля. Ну а город, он уже давно не знал ремонта. Всюду запустение и разрушение, а лица людей худые и полны безнадеги. Деревьев в городе не осталось, их срубили, наверное, на дрова. Также я вижу немало бездомных, которые живут прямо на улицах. Магазинов здесь не было, как и ресторанов. Точнее, они были, но их давно закрыли и переоборудовали под ночлежки. Все же юг страны вместил в себя всех беженцев с севера, там, где сейчас зона. Да, это было давно, но у беженцев ведь родились дети. Правильно, что не взял девчат, на это больно смотреть. Дети настолько худые, что, подуй ветер, их сдует. Люди со злостью смотрят на своего короля. Солдаты со злостью смотрят на людей. И у всех своя правда. Все правы. Одни пытаются спасти страну и людей. Другие пытаются спасти в первую очередь свою семью и детей. Ваше Величество, обратился я к королю. Знаю, о чем вы думаете. Но у нас безработица скачет от 30 до 50% в зависимости от сезона. Мы уже два раза чуть не потеряли страну. Но нельзя иначе. А принимать от нас беженцев все строго отказались. Виктория Эммануэли старался быть спокойным, но не скрывал злости на соседей. Нет, я не про это. Мне нужно большое помещение или сооружение. Чем больше, тем лучше. Я там создам центр гуманитарной помощи. Не могу я смотреть на голодных детей. Пусть всю страну накормить я не в силах, но хотя бы детишек столицы накормлю. Я, суровый мужчина, дрогнул и смахнул слезу. Спасибо, я все сделаю. В скором времени мы прибыли в королевский дворец. Он походил на крепость, и охраны там была небольшая армия. Даже два шагающих робота стояли у массивных врат. Эх, их бы на фронтир, но нет. Последнее, что нужно стране, это чтобы свергли правительство и страна погрузилась в хаос. Тогда жуков уже будет не остановить. Следом десятки миллионов беженцев наводнят всю Европу и мир. Дворец же и правда был большим, но внутри все скромно. Я бы сказал, что все, что можно было продать, уже было продано. Затем меня привели в мою комнату. Большой не назвать, роскошной тоже. Обычная мебель, окна с решеткой. Впрочем, как по и всему дворцу, есть ванная комната. Тоже скромная. Кровать же двухместная. У Насти своя комната, и, думаю, там примерно так же. Будут приказы? Спросила горничная. Анализируя информацию, приказал я и посетил душ. Все же перелет в трюме десантного корабля не самое приятное времяпровождение, и грязное. Вскоре я был чист и свеж, а еще, что-то здесь такая поганая связь, и мобильный интернет паршивый, но подключившись к спутнику, все стало хорошо. Хм, а что, если мне начать продавать связь и интернет? Ну-ка, сколько там денег на этом зарабатывают? Сколько? Глава 5, где-то в 9-й зоне, главное гнездо, в просторное помещение, полное суетящихся грас-офицеров, вошли двое. Оба имели гуманоидную форму, всего две ноги и руки, прямоходящие, а вместо хитина у них были доспехи, выращенные из особого биологического материала, и особенно выделялось что-то вроде рога, разве что у одного генерала, а это были именно они, рог был меньше, этот генерал был помладше, а второй, более старый, имел крепкий и мощный рог. Старый гуманоидный жук вошел в штаб и окинул его критическим взглядом. Всюду было сложное биологическое оборудование, а также стояли офицеры, в поклоне преклонившие колено. «На удивление, маленькое у тебя логово», — телепатически произнес старый. «Я принял его втрое меньшим размером», — возразил молодой. «Ясно». Старый Грасс подошел к пруду и, засунув руки в специальные отверстия в стенке пруда, гуманоидный жук заставил на жидкости изобразиться очертания планеты со всеми зонами, включая новые. Высадка прошла успешно на 78%. Низкий показатель, нахмурился старый генерал и посмотрел на молодого. Земляне начали резко набирать силу и даже вышли в космос. Из полученных данных следует, что у них появился какой-то гений, ответил тот. Может ли это быть вмешательство извне? Спросил удивленный старый генерал. Маловероятно. Планета была под нашим наблюдением. Возмущения гиперпространства в звездной системе и близ нее также не было. Но, я не могу объяснять такой резкий скачок в развитии. Возможно, ты что-то упускаешь. Генерал сменил изображение на картинку, похожую на космос, где в виде пятен проходило сражение в космосе. Они изобрели плазменное оружие. Это неприятно, но их флот крошечен. А поражение – это лишь следствие глупой недооценки противника. Земляне показали смекалку и заманили адмирала в ловушку. На языке Грасс-адмирал звучал как повелитель бескрайнего пространства, но люди Норр называли их просто адмиралы. На языке землян это слово означало то же самое, что и у норранцев. Пусть и звучало по-разному. Адмирал – это командующий флотом. В данном случае флотом живых космических кораблей. Что будем делать? У них также появилась армия машин. Лишь с внушительным подкреплением удалось их отбросить. Армия машин – это плохо, но не критично. Роботов сложно и долго собирать. Нужно много ресурсов. И вскоре этих ресурсов у землян не останется. Старый генерал переключил картинку и вновь посмотрел на новые зоны. Хаос. Людишки легко поддаются панике. И когда это происходит, все их технологии тут же становятся бесполезными. Эта планета не исключение. Дворец короля Италии. Некоторое время спустя, я вошел в трапезный зал, где за столом собрались 10 человек, король и 9 его генералов. Все подтянутые, суровые и с очень голодными глазами. Похоже, только меня и ждали. Прошу прощения, что задержался. Обсуждал важное дело и думаю, оно вам понравится. Я сел за стол, а король взглядом попросил рассказать, о чем я. Я заметил, что у вас здесь плохой интернет и связь. Так и есть. Оборудование изношено, плюс мы в основном полагаемся на спутники. Все же основная часть инфраструктуры шла через север, ответил один из генералов. Высокий, черноволосый, нос с горбинкой, ну или просто кривой, так как его часто ломали. Вот как, тогда я хочу вам предложить сверхбыстрый спутниковый интернет и связь. Ловит в любой точке мира. Приемники недорогие. Или можно сразу их в телефон устанавливать, предложил я, а на меня смотрели с недоумением. Ваше предложение заманчиво, и мы изучим его более детально, но с привлечением специалистов. Сами мы в этом ничего не понимаем, ответил король, и люди с ним согласились, а затем он хлопнул в ладоши, и вошли слуги, внесшие еду. Рисовая каша, свежий хлеб и немного гулеша с пастой. Люди аж простонали от радости и набросились на еду, жадно все съедая. Порции были весьма большие, но видно, что ими лишь едва удалось утолить аппетит изголодавшихся людей. «Теперь, когда мы поели», — заговорил король, — «предлагаю рассказать нашему дорогому гостю о состоянии нашей армии и делах на фронтире. Первым начнет». По приказу короля, генералы один за другим отчитывались. «У Италии есть и флот, и авиация, но все в весьма печальном состоянии. Каждый корабль имеет протечки, а на самолетах попросту опасно летать. Для пилотов опасно. Однако люди как-то донаучились из мусора собирать детали и чинить технику. Я аж пятую базу вспомнил. Далее. Уровень подготовки армии весьма низок, ведь для тренировок почти нет боеприпасов. Снаряжения тоже почти нет. Есть 300 раз все перечиненное. Основная опора страны — это одаренные и операторы или... Главные же проблемы страны – это нехватка территории и ресурсов. Из-за первого – голод, перенаселение, проблемы с правопорядком и падение экономики. Из-за второго – безработица и проблемы на фронте. Хотя вру, есть третья проблема – соседи. Значит, французы ловят вашу рыбу и забирают ее в счет погашения процентов по кредитам? У меня задергался глаз. Французы нам в свое время сильно помогли. Но за ленд-лиз мы расплачиваемся уже 80 лет. Слишком уж низкую цену они ставят за пойманную рыбу. Либо отчитываются о крохотных уловах, ответил король. И нет, разорвав договор, мы бы лишились последних крох финансовой помощи, которых вы уже лишились, задумался я. Да, поэтому я уже подготовил приказ о расторжении договора. Не торопитесь, попросил я, сохраняя спокойное выражение лица. Сперва потребуйте от французов в течение недели предоставить вам полный отчет по пойманным морским биоресурсам и по каким ценам они были реализованы. Угрожайте, что, если не будут предоставлены полные данные, вы разорвете договор и будете судиться, а также арестуйте все их рыболовецкие суда, скажем, по подозрению в утаении истинных масштабов добычи. Они могут на это остро отреагировать, возразил один из генералов. И как же, нападут на вас? С ухмылкой на лице спросил я. В таком случае весь мир объявит их предателями человечества, и я первый сброшу на Елисейский дворец плазменную бомбу. Люди замолчали. Марко, займись. Будут сопротивляться, применяя оружие. Осталось сделать это быстро, чтобы флот французов не пришел на подмогу, приказал король. Они с ним не свяжутся. У них ведь спутниковая связь. Да, заулыбался я, и мне кивнули. Тогда считайте, что рыболовецкий флот остался без связи, и я предоставлю вам их координаты. Принял. Провожу анализ, сказал Ларри. Вы и такое можете? Удивлялись генералы. Могу, но давайте этот останется между нами. Хорошо, мы будем молчать. Король окинул всех суровым взглядом. Теперь, мне нужны журналисты, ваши семьи и транспорт. Вновь удивил я всех. А как они удивились, когда я начал? Но тут, думаю, весь мир удивится. Мировые новости. Мя-я-ю, ревела кошка, а телек поглаживал ее по спине. Находились они, как обычно, в студии и одеты более свободно, чем обычно. Ой, началось. Телек тут же сел на свое место и выпрямился. Но-но, хныкала та. Тогда реви под столом. Он быстро засунул девушку под стол, а на его экране появилась машущая рука. Прошу прощения за эту сцену. Просто мы получили очень грустный материал. Знаю, все уже насмотрелись на происходящее в новых зонах, но это происходило уже многие десятилетия. Камера влетела в экран телека, и зрители увидели картинку с итальянского фронтира. Тысячи чумазых, голодных солдат с убогим вооружением стояли на своих позициях вдоль длинной стены из дерева, камня и земли. По факту это частокол с насыпью за ним. Многие бревна были прожжены кислотой и плазмой, но их обычно быстро меняли. Камера пролетела вдоль стены, потом показала, что за стеной со стороны зоны, а там все в кратерах и трупах грас. Пускай, оружие людей и устарелое, но скаутов оно убивало неплохо. Воинов же стреляли из чего-то вроде мушкетов. Это такое однозарядное ружье, выпускающее мощный снаряд. Обычно одного попадания не хватает, чтобы убить противника, но если залпом стреляет 5, а то и 10 человек, то воин гарантированно умирает. Чего-чего, а единственное, чего здесь было в достатке, так это людей. Внизу сейчас работали одаренные, собирая трупы жуков. Их можно продать за небольшие деньги. Позади людей располагались еще 10 рубежей обороны, а также город, что называется Равенна. Но жили там в основном солдаты, технический персонал фронтира, ну и их семьи. Затем камера приблизилась к полевой кухне, что располагалось недалеко от стены. Сейчас там чумазые солдаты получали свой обед, коим был жидкий суп, почти одна вода, а также немножечко каши. Таким вряд ли наестся взрослый человек, да и ребенок тоже. Такое разве чтобы не умереть от голода. Но сейчас, хлеб. Обрадовался солдат, когда ему в кашу положили кусок хлеба. свежий, ароматный и будоражащий аппетит. «Гум, помощь от герцога Кузнецова», — ответила повариха, счастливо улыбаясь. «Да благословит его Бог», — от всего сердца сказал мужчина. Солдат поспешил уступить место другому голодающему, а люди не знали предела своему счастью. Хлеб. Солдаты редко едят хлеб, и в основном он крайне низкого качества. Но это они еще не знали про ужин. А ведь там рисовая каша и жареная картошка. Затем камера перенеслась в город Равенна, показывая голодных и чумазых людей. У них нет денег на горячую воду, да и на обычную воду тоже. Так что старались ее экономить. В городе показали школу, которая выглядит просто ужасно. Явно аварийное здание с трещинами на стенах. Дети внимательно слушали учителей, но глаза были голодные, да и щеки впалые. Однако детишки жадно впитывали знания, ведь если стать умным, то появится возможность прокормить себя и близких. В стране, где безработица доходит до 50%, лишь победив в жестокой конкуренции, можно получить работу. Правда, порой даже такой работы не хватает, чтобы прокормить себя, не то, что семью. И вот прозвенел звонок, и дети поспешили в столовую. Глаза горят, животы урчат, а затем им начали расставлять на столы чашки полные риса, с горочкой. К счастью, детей не было предела. Они словно попали в сказку, и кто-то даже заплакал. А некоторые, съев половину своей порции, стали сминать рис в шарики и, засунув в карманы, побежали домой. Камера проследила за одним таким мальчиком, и они прибыли в портовый район. «Мама, мама!» – кричал мальчик, влетая в бедный дом. «Ты почему не в школе?» – отчитала его худощавая женщина, занимающаяся тем, что подшивала форму мужа, который сейчас на фронтире. «Нас рисом кормили, много дали, вот, он достал два комка риса, тебе и сестренке, но, я сытый, ешь, мам». Он протянул ей два комка. Вкусно, она проронила слезу и в два укуса съела комок, а затем поспешила в соседнюю комнату, где маленькая девочка угольком с очень важным видом рисовала на какой-то картонке. «Стелла!» – воскликнула мать, а девочка тут же спрятала уголек и сделала максимально честный вид. Сама она была очень худая, кожа до кости, а вот глаза большие, умные и полные жизни. «Что, мам, ты опять чумазая?» Мать строго посмотрела на нее, а затем улыбнулась и протянула комок риса. «Ой, откуда? Ешь!» «Но руки!» Девочка показала грязные руки, и тогда мать просто протянула комок, и девочка съела его с руки. «Вкусно! И а что за шарик тут летает? А, что это?» Удивилась та, уставившись на сферу в 10 сантиметров диаметром. «Это камера, она нас весь день снимала», — сказал мальчик. «Они тут везде летают». Картинка резко сменилась, и показали причал, где рыбаки выгружали сардину. Говорили они на французском, да и грузили во французские машины рефрижераторы. У машин была охрана, облаченная в бронекостюмы, и они повезли груз через горную дорогу. Вскоре колонна проехала Флоренцию и добралась до портового города Ливорно. Там рыбу погрузили в корабль, и она отправилась во Францию. В самом городе же рыбу не ели лет 50. Французские рыбаки жестоко карали тех, кто даже на деревянной лодке с удочкой выходил в море за рыбой. Там же показали, как люди приходят в столовые и едят по талонам. Жидкая пшеничная каша с двумя крохотными кусками мяса и горсть макарон. Вот и вся еда для взрослого мужчины. Но был один нюанс. Этот мужчина ел по серебряному талону, а недалеко сидел мужчина по медному. И у него из еды была лишь еще более жидкая пшеничная каша, без мяса и макарон. Ну так, один – начальник цеха, а второй – простой работяга. Затем вновь показали фронт. Солдаты копали могилу, братскую могилу. Одну из многих. Здесь все в этих могилах. На простые могилы и гробы уже попросту нет сил и денег. Поэтому копали так, и этим днем в могилу легли 117 человек. Кто-то умер от болезни и голода, кто-то от насекомых из зоны, но большую часть убили жуки, которые ежедневно атаковали фронтир. Атаковали они не с целью пробить оборону, а просто истощить оборону людей и не дать им восстановить повреждения фронтира после прошлого полномасштабного нападения ГРАС. Люди и боеприпасы заканчиваются, а жуки каждый день рождаются новые и уже готовые идти в бой. 20 сентября, выскоблил мужчина на надгробии деревянном, безыменный всего прочего, лишь дата. Соседняя могила имела число 19 сентября и так далее. По братской могиле в день, миг спустя показали итальянского генерала, серьезный, крепкий мужчина. Он жил близ дворца. На охране стояли два солдата, и те отсалютовали ему. Генерал вошел в свой дом, где его ждала красивая худая жена, а также два ребенка, тоже худенькие. Мужчина переоделся в заштопанную повседневную одежду и пришел на кухню, ведь уже ужин. Весьма скромную кухню, мебель потертая, как и обои. Дом когда-то был шикарным, но это было лет 50 назад. А затем подали на стол макароны. Всем положили макарон с томатной пастой и мясом. Вот только порций, как сегодня много. Обрадовались дети, глядя на совсем небольшие тарелочки. «Ну так ваш папочка единолично сбил вражескую муху», — улыбалась мать. «А во, они же огромные!» — восхищались дети, а мужчина был тверд, как скала, и очень смущался камеры. Дети же ее еще не заметили. Люди приступили к еде и смаковали каждый кусочек. Все же даже у генерала не часто бывает мясо на столе. А затем камера переместилась во французский порт города Марсель. Сейчас туда прибыл корабль и разгрузил полный трюм свежемороженной рыбы. Порт был полон кораблей, товаров и людей, а затем камера пронеслась по городу. Торговые центры, полные продуктов, люди, ужинающие в забегаловках и выбрасывающие остатки еды в урну, сытых толстеньких детей и разницу жизни. Вновь картинка сменилась на Италию. Показали завод, где люди в поте лица работали до ночи. И вновь Марсель, где с наступлением темноты, люди рассредоточились по пивным, барам и ресторанам. Показали пустые улицы Рима и полную жизнь улицу Парижа. Камера заглянула в окно римского дома, где жила обычная семья. Все уже спали, а квартира выглядела до ужаса бедно. Затем показали обычную семью в Париже. Своя молельня, современная техника, бородатый муж перед телевизором, жена с замотанной головой, ухаживающая за ним, дети с телефонами перед лицом. Еще и робот-пылесос бегал по полу, ругаясь на преграды и людей. Потом вновь Италия и вновь фронтир. В очередной раз нападали жуки, тяжелый бой и вновь раненые да погибшие. Тела привозят в город, где с ними прощаются родственники, жены, дети, матери. Крики, слезы, вопли отчаяния. Париж мужчина вызвал полицию, потому что перед порогом его дома сидит мышь и ест остатки пиццы, что нашла в мусорном баке. А затем на экране зрителей появилась большая надпись. Почувствуйте разницу. Для разных стран надпись разная. А затем было показано выступление премьер-министра Французской империи. Если они сейчас же не освободят наши суда, мы будем вынуждены применить силу. Это недопустимо, когда мирных рыбаков захватывают. Итальянцы словно какие-то пираты. Ругался пухлый мужчина перед парламентом страны. Во Франции правил император, но его власть была несколько ограничена, и по факту страной руководил парламент страны. Затем показали выступление короля Италии. Они десятилетиями грабили нас под предлогом возвращения долгов за ленд-лиз, и мы были вынуждены это терпеть из-за поставок гуманитарной помощи. Но теперь я потребовал предоставить полный отчет о том, сколько рыбы они выловили в наших морях, дабы мы узнали, сколько богатств у нас забрали. Но я получил строгий, можно даже сказать, грубый отказ. Поэтому мы разрываем соглашение и арестовываем все рыболовецкие суда Франции, а также все имущество французов в нашей стране, уверенно заявил король, выступая перед журналистами. Затем последовало выступление стран-участников ЧИПИ с призывом прекратить конфликт и начать международное расследование. Также российское царство дает Италии гарантии безопасности, заявил царь, сидевший на троне, а рядом с ним стояли старик и мамонт. Всякий, кто нападет на страну, воюющую с ГРАС, будет признан нами как предатель человечества и будет иметь дело с ЧИПИ. Вот только у нас нет времени на всю эту глупую возню. Мы просто с орбиты ударим плазменными торпедами. И да, это угроза. На этом камера отдалилась от экрана телека. Вот такие дела, заявил тот. Пока одни отдают жизни, другие на них богатеют и жируют. Парадокс, не правда ли, уроды? Прошипела кошка. Я бы им мурк глаза расцарапала. Очень надеюсь, что мяучипи возьмут Италию в свои ряды и помогут, так же, как спасли Мексику. Уверен, так и будет, согласился телек. Но также хочу сказать, что герцог Кузнецов открыл благотворительные сборы. И если вы желаете помочь Италии, можете поддержать герцога. Он в свою очередь купит и распределит еду, закупит медикаменты и укрепит оборону страны. Мяу. Я тоже помогу. Кошка откуда-то достала золотую монету, но надеюсь, что мяу неравнодушных будет много. Не могу смотреть, как мяу дети голодают и делятся едой с родителями. Тоже на это надеюсь, но чтобы сгладить немного впечатление, давайте посмотрим спецрепортаж о Гелии-3 и о том, как изменится наша жизнь после того, как будут построены соответствующие электростанции. Королевство Италия. Некоторое время спустя. Спасибо, дядя. Ой, как вкусно, радовалась маленькая девочка, с жадностью поедая банан. Но там также были яблоки, компот и сытная каша. Ну и мать сидела рядом, боясь даже пошевелиться. У нее, кстати, тоже была еда, но немного поскромнее. Ну а я ходил меж рядов столов этого бывшего фудкорта торгового центра. Его закрыли черт знает когда, но мы быстренько сделали косметический ремонт некоторой части ТЦ. Но также идет полноценный ремонт всего остального. Это было большое четырехэтажное здание, которое теперь мое. Вот полностью мое. Король подарил. Я здесь уже открыл небольшую клинику и привез команду врачей из России, ну и лучшие оборудования. Лечим пока лишь детей из самых тяжелых, но об этом потом. Фудкорт был забит людьми, сотни детей и матерей. Рева и слез было столько, что весь интернет рыдал. Да, я сделал прямую трансляцию с камер. Это очень важно для людей, которые жертвуют на еду для голодающих. Шутка ли, собрать 19 миллиардов рублей благотворительности за пару дней? Помимо этого ЧП официально принял Италию в альянс, и в страну потекла гуманитарная помощь. Датчане уже открыли здесь небольшой ремонтный завод для восстановления и реставрации итальянской военной техники. Шведы прислали мастеров и рыбаков. Первые займутся конфискованными кораблями французов и осмотрят их. Вторые соберут команды из местных и пойдут в море рыбу ловить. Вскоре в Италии появится рыба. И не только. Крабы, моллюски и многие другие дары моря появятся на прилавках. Также китайские строительные бригады возводят новые крепости на фронтире. Ну а русские аристократы активно набирают здесь людей, готовых отправиться покорять суровый русский север. Он таит в себе несметные богатства. Вот только наши люди не очень хотят ехать на север, где даже школ еще не построили и нет условий для жизни. А вот итальянцы только рады. Впрочем, как и китайцы, аристократы что-то резко стали активничать, развивать бизнес и вкладывать деньги. Роман наш не нарадуется, а ведь всего-то для счастья нужно было пригрозить, что всех отправит на плаху. Но разве можно отправить на плаху таких инициативных аристократов? Вот и Роман также считает.